Глава 13. На чьем краю больше? Он мог подумать о рыженькой, а между тем досада и раскаяние давно уже томили его душу. Да и во весь этот день, казалось бы, так забавно проведенный, тоска почти не оставляла его. Перед тем, как петь романс, он уже не знал, куда от нее деваться. Может, оттого и пропел с таким увлечением. «И я мог так унизиться, оторваться от всего», — начал было он упрекать себя, но поспешно прервал свои мысли. Да и унизительно показалось ему плакаться. Гораздо приятнее было на кого-нибудь поскорей рассердиться. «Дурак!» — злобно прошептал он, накосившись на сидевшего с ним рядом в коляске и примолкшего Павла Павловича. Павел Павлович упорно молчал, может быть, сосредоточиваясь и приготовляясь. С нетерпеливым жестом снимал он иногда с себя шляпу и вытирал себе лоб платком. «Потеет», — злобился Вельчининов. Однажды только Павел Павлович отнесся с вопросом к кучеру. «Будет гроза или нет?» «И какая? Непременно будет. Весь день парило». Действительно, небо темнело и вспыхивали отдаленные молнии. В город въехали уже в половине одиннадцатого. «Я ведь к вам-с», — предупредительно обратился Павел Павлович к Вельчининову, уже неподалеку от дома. «Понимаю, но я вас уведомляю, что чувствую себя серьезно нездоровым». «Не засижусь, не засижусь». Когда стали входить в ворота, Павел Павлович забежал на минутку в дворницкую к Мавре. «Чего вы туда забегали?» — строго спросил Вельчининов, когда тот догнал его и вошли в комнаты. «Ничего-с, так-с, извозчик-с. Я вам пить не дам». Ответа не последовало. Вельчининов зажег свечи, а Павел Павлович тотчас же уселся в кресло. Вельчининов нахмуренно остановился перед ним. «Я вам тоже обещал сказать и мое последнее слово», — начал он с внутренним, еще подавляемым раздражением. «Вот оно, это слово. Считаю по совести, что все дела между нами обоюдно покончены, так что нам не об чем даже и говорить. Слышите, не об чем. А потому не лучше ли вам сейчас уйти, а я за вами дверь запру?» «Поквитаемтесь, Алексей Иванович», — проговорил Павел Павлович, но как-то особенно кротко смотря ему в глаза. «Поквитаемтесь?» — удивился ужасно Вельчининов. «Странное слово вы выговорили. В чем же поквитаемтесь?» «Ба, да это уж не то ли ваше последнее слово, которое вы мне давеча обещали открыть?» «Оно самое-с. Не в чем нам более сквитываться. Мы давно сквитались», — гордо произнес Вельчининов. «Неужели вы так думаете-с?» Проникнутым голосом проговорил Павел Павлович, как-то странно сложив перед собою руки, пальцы в пальцы, и держа их перед грудью. Вельчининов не ответил ему и пошел шагать по комнате. «Лиза, Лиза!» — стонало в его сердце. «А впрочем, чем же вы хотели сквитаться?» Нахмуренно обратился он к нему после довольно продолжительного молчания. Тот все время провожал его по комнате глазами, держа перед собою по-прежнему сложенные руки. «Не ездите туда более-с», — почти прошептал он умоляющим голосом и вдруг встал со стула. «Как? Так вы только про это?» — Вельчининов злобно рассмеялся. «Однако ж дивили вы меня целый день сегодня», — начал было он ядовито, но вдруг все лицо его изменилось. «Слушайте меня», — грустно и с глубоким откровенным чувством проговорил он. «Я считаю, что никогда и ничем я не унижал себя так, как сегодня, во-первых, согласившись ехать с вами, и потом тем, что было там. Это было так мелочно, так жалко. Я опоганил и оподлил себя, связавшись и позабыв. Ну да что?» — спохватился он вдруг. «Слушайте, вы напали на меня сегодня невзначай, на раздраженного и больного. Ну да нечего оправдываться. Туда я более и не поеду, и уверяю вас, что не имею никаких там интересов», — заключил он решительно. «Неужели? Неужели?» Не скрывая своего радостного волнения, вскричал Павел Павлович. Вельчининов с презрением посмотрел на него и опять пошел расхаживать по комнате. «Вы, кажется, во что бы то ни стало решились быть счастливым», — не утерпел он, наконец, не заметить. «Да-с», — тихо и наивно подтвердил Павел Павлович. «Что мне в том, — думал Вельчининов, — что он шут и зол только по глупости? Я его все-таки не могу не ненавидеть, хотя бы он и не стоил того». «Я вечный муж-с», — проговорил Павел Павлович с приниженно покорной усмешкой над самим собой. «Я это словечко давно уже знал от вас, Алексей Иванович, когда еще вы жили с нами там-с. Я много ваших слов тогда запомнил, в тот год. В прошлый раз, когда вы сказали здесь «вечный муж», я и сообразил-с». Мавра вошла с бутылкой шампанского и с двумя стаканами. «Простите, Алексей Иванович, вы знаете, что без этого я не могу-с. Не сочтите за дерзость. Посмотрите, как на постороннего, и вас не стоящего-с». «Да», — с отвращением позволил Вельчининов. «Но уверяю вас, что я чувствую себя нездоровым». «Скоро, скоро, сейчас, в одну минуту», — захлопотал Павел Павлович. «Всего один только стаканчик, потому что горло...» Он с жадностью и залпом выпил стакан и сел, чуть не с нежностью посматривая на Вельчининова. Мавра ушла. «Экая мерзость!» — шептал Вельчининов. «Это только подружки-с!» — бодро проговорил вдруг Павел Павлович, совершенно оживившись. «Как? Что? Ах да, вы все про то! Только подружки-с! И притом так еще молодо! Из грациозности куражимся, вот-с! Даже прелестно! А там, там, вы знаете, рабом ее стану! Увидит почет, общество! Совершенно перевоспитается-с!» «Однако ж ему надо браслет отдать», — нахмурился Вельчининов, ощупывая футляр в кармане своего пальто. «Вы вот говорите-с, что вот я решился быть счастливым. Мне надо жениться, Алексей Иванович», — конфиденциально и почти трогательно продолжал Павел Павлович. «Иначе что же из меня выйдет? Сами видите-с», — указал он на бутылку. «А это лишь одна сотая качеств-с. Я совсем не могу без женитьбы-с. И без новой веры-с. Уверую и воскресну-с». «Да мне-то для чего вы это сообщаете?» — чуть не фыркнул со смеха Вельчининов. Дико, впрочем, все это казалось ему. «Да скажите же мне, наконец!» — вскричал он. «Для чего вы меня туда таскали? Я-то на что вам там надобился?» «Чтобы испытать-с?» — как-то вдруг смутился Павел Павлович. «Что испытать?» «Эффектс? Я вот, видите ли, Алексей Иванович, всего только неделю как там ищусь». Он конфузился все более и более.